Интерлюдия Лика. Чуть ранее. Всадники приближались. Лика чувствовала, как дрожит земля под ногами. Пока в голове крутились варианты. Что, если Севир ошибся? Если в последний момент все переменится? Может, она справится или Шор поможет? Вдруг Кренфилл что-нибудь придумает? Лика перебирала разбросанные шкатулки. Наконец, она нашла подходящую по размеру шкатулку. Прямоугольный ларец, покрытый декоративными глиняными осколками и медными листьями. «Шкатулка Сорона!» — не поверив глазам, прошептала Лика. Ларец оказался заперт. Сбоку темнела замочная скважина, подтертая и исцарапанная, словно владелец пытался взломать шкатулку. Лика в надежде на чудо потянула крышку, но та не поддалась. От нахлынувшего страха Лика сгоряча схватилась за светорез и собралась уже срезать проклятую крышку с ларца, но вовремя одумалась. Сердце колотилось, как бешеное. Лика расстегнула ворот рубашки и приложила прохладный протез к груди. И тут же нащупала ключ от мастерской Ренфилла. «Чтоб тебя, это невозможно! Я могла потерять его 100 раз!» Лика сдернула с шеи цепочку и вставила ключ в скважину. Он утонул в слишком глубоком отверстии, царапнул механизм, как неудачная отмычка, но Лика по наитию надавила на ключ, увела его в бок и повернула. Замок щелкнул, хотя она понимала, язычок не соответствовал механизму, ключ Ренфилла не мог подойти к этому ларцу, но сила бесценной все равно сработала. В другой жизни Лика обрадовалась бы этому, как быстро удалось открыть шкатулку, но стоило откинуть крышку, как от страха перехватило дыхание. «Какая она тесная! Какая маленькая!» Лика выбросила из шкатулки дар, копье, окутанное побегами растения с узкими листьями и маленькими плодами. Перекинула одну ногу, затем вторую, сползла с края шкатулки внутрь, вцепившись в крышку так сильно, будто та могла случайно захлопнуться. Покалеченную кисть Лика прижала к груди. Пятки уперлись в одну стенку, другая больно надавила на макушку, теснота сгорбила плечи. Лика стала медленно опускать крышку. Полоска неба сужалась, с двух сторон съедаемая чернотой. Потом превратилась в тоненькую щель, за которую Лика цеплялась взглядом, слыша только собственное горячее дыхание и нарастающий гул, моля, чтобы кто-нибудь прекратил это и вытащил ее. Но когда всадники остановились рядом с повозкой, не закрывать глаза, Лика разжала пальцы, и шкатулка захлопнулась. Звуки отсекло резко, как ударом хлыста. Осязание исчезло. Лика не чувствовала ни рук, ни ног, ни прикосновения одежды к коже, ни боли, ни жара, ни холода. Она не могла пошевелиться, потому что тело словно перестало существовать. Исчезло обоняние. Не ощущались больше запахи пота и крови. Воздух ничем не пах, потому что Лика не дышала. Она не слышала и не чувствовала биения сердца. Остались только черный прямоугольник перед взором и шум испуганного сознания. «Почему парализовало тело, но не мысли? И есть ли у меня еще тело? Есть ли у меня еще жизнь? Может, это и есть смерть — провалиться в пустоту вечности?» «Сколько времени она здесь пробудет? Сколько времени она уже здесь пробыла?» 1, 2, 3, 4. Проклятье, сколько времени прошло между счетом? Мгновение? Год? Когда она в последний раз пила? «Здесь нет воды. Здесь нет воздуха. Выпустите меня. Выпустите кто-нибудь. Откройте. Я не могу дышать, не могу кричать, не могу пошевелиться. Ничего не могу. Откройте!» «А что, если шкатулку никогда не откроют? Что, если ее потеряют среди песков, не найдут, растопчут, похоронят? А Радан сгинет там наверху, а я сойду здесь с ума. Проклятие. А если Севир ошибся? Если существовал другой выход? А если ошибся Ренфилл? Или я? Что, если я не так его поняла? Он никому бы такого не пожелал. Он ведь знал, он видел, как Вьюга боялась возвращаться в шкатулку. Бедная Вьюга. За что богиня обошлась так с тобой? Двулика и сейчас тоже так страдает. Не закрывай глаза, не закрывай глаза. Как темно, как страшно. Мама, здесь так страшно. Темнота раздавит меня. Я снова под камнями. Но меня никто не найдет. Мама, я не хочу умирать. Не хочу вот так умирать. Помогите, помогите, Шор, Шор! Ты же нашел меня в той пещере. Помоги, где ты? Тебе так же страшно в шкатулке. Только бы тебе не было так же страшно. Только бы... Прости, я почти дошла. Я хотела найти богиню, хотела узнать ответы, хотела вернуть тебя. Не закрывай глаза. Почему он сказал не закрывать глаза? Представляю, как удивится моей глупости Севир, взглянув в будущее. Если я залезла в этот ящик зря, как он посмеется? Богиня послала тебе глупую дочь, мама. Проклятие. Я не могу ни смеяться, ни плакать. Не закрывай глаза. Вдруг мои глаза пересохнут. Что бы изменилось, если бы я зажмурилась? Ведь все равно было бы темно. Темно? Шкатулка. Мое имя Лика Пейран. У меня есть имя, я бесценная. И мне не нужны руки, тело или время, чтобы призвать шкатулку. Шкатулка вспыхнула перед Ликой, как звезда. Зажмуриться не получалось, но и больно не было. Лика ожидала увидеть границы своей западни, но их не существовало. Там, куда не доставал свет шкатулки, светилась непроглядная темнота. Благодаря свету Лика увидела свое неподвижное тело. Но главное, на крышке шкатулки, невзирая на законы этого места, продолжали бежать цифры. Лика смотрела, как сменялись знаки. И к ней возвращалось чувство времени. А вместе с ним утихала паника. «Не закрывай глаза».